Глава 13. Дом посреди леса. «Здесь, наверное, волки стаями шастают», — предположил Вешний. Он взвалил на плечо сумку Ирины и первым вошел во двор. «Заповедник», — уклончиво ответил Курга, притаптывая у ворот снег, чтобы пошире раскрыть створку. «Всякая живность водится. А я слышал, что в этих местах бродит медведь-людоед», — сказал Пирогов. «Очень приятно», — отозвалась Люда, которая, как и Ирина, все еще сидела на санях, очарованная величием природы и тишиной. «Ты не мог об этом сказать внизу?» «Надо ухо держать востро», — посоветовал Белкин, хватаясь за ящик, — «и приглядываться к следам». «Следов тут тьма тьмущая», — ответил Пирогов, глядя себе под ноги. «И птичьи, и заячьи». «И человечьи», — добавил Вешний, опуская сумку на снег. «Эй, шеф, кто здесь топтался?» Курга, прекратив бороться со створкой, крепко застрявшей в снегу, пошел по сугробам к Вешнему. «Где?» — спросил он, глядя туда, куда показывал палец Вешнего. «Да это ж мои следы. Я утром в доме все печи протопил». «Да?» — из-под лобья, глядя на хозяина, недоверчиво протянул Вешний. «А вот эти поменьше, чьи?» «Да какая разница?» — проворчал Белкин. Андрей мешал ему пронести во двор коробку, вдобавок отвлекал народ от подготовки к важному мероприятию. «Не надо!» — погрозил пальцем Вешний то ли Белкину, то ли Курге. «Это следы женских ножек. Меня на этом деле не проведешь. Эй, любитель нетрудовых доходов, кто здесь бродил?» «Не знаю», — пожал плечами Курга, мельком взглянув на следы, и засуетился. «Прошу в дом. Я сейчас объясню, где что находится. Туалет с той стороны дома. Это пристройка кухня. За ней баня». «Пойдем», — сказал Земцов Андрею и тронул его за плечо. «Посмотрим баню». «Черт с ней, с баней!» — взмахнул рукой Вешний. «Я хочу получить вразумительный ответ. Кто здесь якшался? Я, между прочим, жду даму. Может быть, это она здесь скакала от холода». Ирина, убедившись, что Земцов больше не решится взять ее на руки, осторожно поставила ноги на снег. «Вы на ночь запираете ворота?» — спросила она у Курги. «Обязательно. Изнутри?» Курга настороженно посмотрел на женщину и не совсем уверенно ответил. «Конечно. Если я запру снаружи, то как потом зайду внутрь?» «При помощи лестницы», — подсказала Ирина и, приподняв полы шубы, зашла во двор. «Здесь нет лестницы», — вдогон ей ответил Курга, но Ирина, скорее всего, его уже не услышала.